6. Проходит 100 лет. Войны и революционные бури, одна сильнее другой, потрясают Европу. Давно уже минули времена, когда монархии могли безраздельно властвовать, не опасаясь народного гнева. 24 февраля 1848 года народ Парижа сжигает трон короля на одной из городских площадей, а через год с небольшим в Дрездене вспыхивает восстание против феодального гнета прусских юнкеров за общегерманскую конституцию, за права для народа. Разгораются уличные бои. Сооружением одной из повстанческих баррикад, находящейся на площади Вильдруферплац, неподалеку от Свингера, руководит Готфрид Земпер, архитектор. 15 лет назад, в 1834 году, его пригласили из Берлина в Дрезден для постройки нового оперного театра взамен сгоревшего. Тогда Земпер предложил городскому управлению свой план, основанный на замысле Пепельмана, продолжить ансамбль Свингера в сторону Эльбы, включив в него новое здание оперы. Но идея открытого городского форума, доступного для народа, не встретила сочувствия. Земперу предлагают замкнуть ансамбль Свингера, не продолжая его. Ансамбль должен быть замкнут зданием, предназначенным для картинной галереи. Таково решение магистрата. 10 лет боролся Земпер за осуществление своего плана, но не сломил сопротивления. 23 июля 1847 года состоялась закладка первого камня, фундамент нового здания галереи. Земпер всеми силами души ненавидел тупых магистратских чиновников, послушных исполнителей высочайшей воли. Это был широко образованный человек, хорошо знакомый с трудами Вольтера, Дидро, Руссо, Монтескьё. Он стоял за ограничения королевской власти, и когда народ поднялся на борьбу за свои права, Готфрид Земпер оказался на стороне народа. Королевское правительство Саксонии, устрашенное размахом восстания, вызывает на подмогу прусские войска. Из Берлина в Дрезден спешно прибывает гвардейский Александровский полк прусской армии. Разгораются жестокие уличные бои. Пруссаки, переправившись через Эльбу, открывают с возвышения Брюльской террасы огонь по опорным пунктам повстанцев, находящимся в районе Вильдруферплац. Зажигательные ядра прусских пушек, не долетая до площади, падают в Цвингер. Пламя охватывает концертный зал, где еще несколько дней назад Рихард Вагнер дирижировал оркестром, исполнявшим 9-ю симфонию Бетховена. Не жаль было бы, если б в этом огне сгорели все надутые аристократишки, восклицает один из повстанцев. Но пламя угрожает не аристократам и купцам, отсиживающимся за спиной у имперских войск. Оно угрожает Свингеру, и народ самоотверженно бросается на его спасение. Под убийственным обстрелом люди тушат возникающие там и здесь пожары, спасают бесценные коллекции. Седьмое. Восстание подавлено превосходящими силами монархии. Участники его подвергаются жестоким преследованиям. Вынужден бежать из города Готфрид Дземпер, связавший свою судьбу с судьбой повстанцев. Проходит 6 лет. Поврежденная часть Свингера восстановлена. Построено издание, замыкающее Цвингер с северо-востока. Заканчивать его по проекту Земпера, друг его, архитектор Карл Мориц Хеннель. Готфрид Земпер часто шлет ему письма издалека, полные советов и забот о своем детище. 25 сентября 1855 года в новом здании состоялось торжественное открытие Дрезденской картинной галереи. Это была, пусть небольшая, уступка монархии народу. Отныне сокровища, накопленные многовековым народным трудом, доступны для обозрения. Каждый житель Дрездена может увидеть их. И не только Дрездена. Цвингер постепенно становится местом паломничества сотен и тысяч людей из многих стран мира. Те, кому дороги завоевания человеческой культуры, в почтительном молчании обходят великолепные галереи и павильоны, любуются воздушной легкостью архитектуры, игрой водных струй, восхищаются совершенством бесчисленных статуй. Часами простаивают они у знаменитых шедевров живописи. Велика сила искусства. Оно связывает поколения, оживляя прошлое. Оно помогает людям познать себя и окружающий мир. Оно рассказывает о жизни далеких стран, о неугасимом стремлении человека к совершенству, о его мечтах и борьбе за лучшее будущее. Оно объединяет людей. Посетители надолго останавливаются у суровых, полных жизненной правды полотен Рембрандта, у картин Рубенса, пропитанных буйными соками фламандской земли. Они всматриваются в лица властных вельмож на портретах кисти Веласкеса и в простодушные сценки сельской городской жизни, изображенные на полотнах Яна Брейгеля Бархатного, Давида Теннерса. Бесконечно разнообразны впечатления посетителей Дрезденской галереи. Но совершенно особым чувством входят они в небольшой зал, находящийся в северо-восточном углу здания. Мягкий северный свет льется сквозь окна. Стены обтянуты итальянской тканью, шитой скромным узором. 6 рядов кресел, а впереди мраморный постамент, и на постаменте картина. Чеканная надпись на фризе строгой алтарной рамы. Рафаэль Санти. Тишина. Сколько людей сидело в этих креслах в благоговейном молчании, в раздумье. Бывали здесь и наши великие земляки — Жуковский, Белинский, Суриков, Репин, Александр Иванов. Фёдор Михайлович Достоевский, живя в Дрездене, приходил сюда чуть ли не ежедневно, чтобы провести тихий час перед картиной, которую замечательный русский художник Рамской назвал портретом того, о чем думали народы. Мечтали побывать здесь и мы,